Часть 1, она же пролог, растяжка. Громкий крик пронесся под сводами старого, советского ангара и в следующий миг оглушительный взрыв выбил единственную уцелевшую дверь монументального сооружения, попутно вышвырнув наружу два изрешеченных осколками трупа в военных комбинезонах «Заря». Осторожно выглядываю из смотровой ямы и начинаю разглядывать эту сладкую парочку в оптический прицел. Готовы. Я, конечно, не бог весть какой доктор, но мне кажется, что при вывернутых в разные стороны конечностях и торчащих наружу внутренностях живой человек должен быть немного более активен. Орать от боли там или трястись в предсмертной агонии. Не, в зоне отчуждения порой так бывает, что и трупы сами собой гулять начинают, но обычно это люди с выжженными всякой псионной или психической. Не знаю, как там правильно будет. Короче, те, кто попал под выброс или стали жертвами контроллера, но никак не те, кому кишки взрыв пакетом наружу вытащила. Вот только чуйка моя, нежно лелеемая и ласково называемая жопный радар сигнализирует, что надвигается ее тезка, только без радара в наименовании. Последние пару часов весь сижу как на иголках и главное, непонятно почему. Обычно когда чутье подает признаки жизни, оно говорит и откуда прилететь может, а сейчас такое ощущение, что я в кольце врагов, которое с каждой секундой все сильнее стягивается. Краем глаза продолжая следить за входом в ангар, достаю КПК и смотрю на камеры, которые я расставил по периметру склада, перед тем, как устроить в нем засаду. Все-таки я сейчас нахожусь в темной долине, а это как-никак территория свободы, с членами которой мне после одного случая лучше не сталкиваться. Самостоятельно эти ребята выискивать меня вряд ли станут, просто так ссориться с синдикатом ни одна группировка зоны не рискнет. Знают, что если начнут гнать на синих комбизов, то умоются кровью по самое не балуйся. Но вот поймать на своей территории, это за милую душу. ХММ, вроде пусто. Только пара слепых псов удирает куда подальше, прогремевший на всю округу взрыв растяжки спугнул этих тварей. Непонятно. Эй, жмурик, а ты случайно ничего не чувствуешь? Насмешливо спрашиваю у трупа сталкера со сломанной шеей, что лежит рядом со мной в смотровой яме и смотрит в потолок немигающим взглядом. Хотя куда тебе? С твоей-то удачей тебе не в зону надо было идти, а на большой земле оставаться. Желательно в церкви и непрерывно молясь. Ну, или хотя бы в дурдоме. Да, над покойниками издеваться грешно и глупо, но этот дятел реально оказался крайне невезучим типом. Нет, я понимаю, что являюсь первоклассным мастером маскировки, а засада на потолочной балке вышла очень удачной, даже несмотря на то, что эта самая балка под конец взяла и отвалилась. И когда на тебя с потолка внезапно падает матерящаяся туша в 1.5 центнера весом, любой может слегка растеряться, но подохнуть в зоне от того, что чья-то задница сломала тебе хребет, это как-то унизительно для опытного проводника, что столько лет ее топтал. Получается, от бандита ушел, от кровососа ушел, а от толстожоп, ширококосного моржа не ушел, а я ведь его вообще живым взять хотел. Эх, не видать теперь мне бонуса к гонорару, заказчик предельно ясно сообщил, что доплата будет лишь в том случае, если цель удастся взять живьем, а так придется довольствоваться лишь флешкой, которую этот хмырь тащил при себе. Внезапно мой КПК подает признаки жизни и начинает тихо вибрировать. Звонок по зашифрованному каналу. Интересно, зачем это я понадобился душману? Надеюсь, это будет не сообщение о том, что заказ отменили. Бабки мне сейчас реально нужны. Хотя не так, бабкам я завсегда рад, так будет точнее. Морж, у тебя огромные проблемы. Да я вроде в долг у тебя не занимал. Во имя святого доллара. Какой же у этого жадного упыря противный голос, его надо записать и в громкоговорители постоянно проигрывать, мы таким макаром за пару дней всех мутантов из мертвого города выгоним, только надо не забыть нашим беруши раздать, а то полягут все на пару со зверьем, не начинай свою любимую клоунаду, судя по голосу нашего шефа, скоро прольется чья-то кровь, хорошо, что не моя, про главу синдиката наемников можно рассказать много хорошего, но издеваться над своими врагами он не любит. Да и будь у душмана желание меня прибить, то узнал бы я об этом уже на том свете, а не через звонок по КПК, так что дело походу серьезное. Помнишь, несколько месяцев назад ты взял заказ на бороду, торговца со Скадовска, такого идиота забудешь. Из-за того, что этот тип должен был быть в экзоскелете, я взял на этот заказ новенькую СВЛК-14 «Сумрак», крупнокалиберную снайперскую винтовку, которая должна была пробить его скорлупку. 2 недели выяснял, где будет проходить очередная передача артефактов на Большую Землю. Больше 2 суток сидел в засаде в паре сотен метров, чтобы меня и охрана торгаша не заметила, и расстояние было минимальным. Технари в зоне в последнюю пару лет сильно наловчились, и даже крупный калибр пробивал проапгрейдженную броню далеко не всегда. А этот урод просто взял и пришел навстречу без шлема. Спрашивается, на кой ляд я вообще всю эту засаду устраивал. В последнюю нашу встречу содержимое его черепушки живописно украсило собой несколько метров асфальта. А теперь его друзья жаждут твоей крови. Только что пришла наводка от наших друзей с Большой Земли. Сталкер не оценила красоты твоей работы и решила устроить на тебя всеобщую охоту. Через Сидоровича они узнали, кто именно из наших выполнял заказ, ну а потом к делу подключили Лукаша с его обкуренными дегенератами. Лидер свободовцев не забыл, как ты натравил псевдогиганта на их военный конвой, а потом подорвал 2 грузовика с медикаментами. Вот слушаю его и со стороны кажется, что я какой-то гибрид Рэмбо и заклинателя мутантов, а на деле эта здоровая туша просто услышала шум моторов от перевозящих груз машин и пошла смотреть, а что это там такое интересное происходит. И так уж сложилось, что путь не в меру любознательного псевдогиганта пролегал аккурат через лёжку, в которой я сидел, а так как превращаться в блинчик под лапой этого мясистого колобка на ножках я как-то не планировал, то пришлось сигануть через дорогу, по дороге пальнув из подствольника по колесам ведущего Урала автоколонны. А пока выбежавшая следом гора мяса кидалась на грузовики свободы, попутно превращаясь в фарш под огнем из 3 десятков стволов, кинул под шумок в кузова 2-3 гранат. В общем, заказ был выполнен как положено, но каким-то макаром обкурыши Лукаша узнали, кто из синдиката подрядился на эту работу. И если эти уроды поймают меня на своей территории, то резать на ремни будут очень долго и с огромным удовольствием. Твой текущий заказ – это грамотно спланированная подстава, а флешка, которую было нужно добыть, маячок, по которому тебя должны выследить сталкеры. Судя по сообщениям от пары наших групп, одиночки настроены серьезно. Я связался с отрядом Хага. Около получаса назад мимо него чуть ли не целая рота ветеранов из числа вольных промаршировала в сторону Темной долины. Все при неплохих стволах и в нормальной броне. И что-то мне подсказывает, что этот зубастый карнавал идет конкретно по твою здоровенную жопу. От дерьмо. Кажется, по мне пора заказывать панихиду. Причем вполне возможно, что и за мой счет, как и всякий профессиональный убийца, я умею ходить тихо и незаметно. Но мой стильный синий комбез наемника, нифига не плащ-невидимка. А если свободовцы просекли, кто у них на заднем дворе такой красивый шастает, то их снайперы намертво перекрыли все входы-выходы из темной долины. Этих вечно накуренных уродов можно за многое поливать известной субстанцией, но с оптикой их ветераны обращаются немногим хуже нашего брата-наемника, а бойцам синдиката так-то неплохую денежку платит, за то, чтобы мы были лучшими убийцами всего и вся на территории зоны. Ну и еще за то, что мы беремся вообще за любую работу, не задавая лишних вопросов. Но это уже мелкие и незначительные детали. В общем, из темной долины мне теперь дорога разве что на кладбище. Свободовцы знают снайперское дело на 5 с плюсом, и если они перекрыли какой-то квадрат, то там не то, что здоровенный дядька, тушкан проползти не сможет, а вольные сталкеры. Кошусь на ту парочку, которая подорвалась на примитивной растяжке. Не, было бы, конечно, неплохо, если все они там такие клинические дятлы, но что-то мне сомнительно, чтобы целая рота таких ребят смогла дожить до получения серьезной брони или оружия. А Хок, мужик серьезный и приукрашивать не любит. Если он сказал рота, то значит эту самую роту ждать и стоит. И вот что мне с ними делать. У меня из арсенала при себе только винтовка ЛР-300С оптикой и подствольным гранатометом. И да, последний, очень мощная штука. Вот только гранат к нему у меня всего 2, и их не хватит на такую толпу народу. Даже если они окажут мне любезность и забьются все в одну комнату, как сардины в банку. Если на врагах есть хоть какая-то броня, то она просто остановит и взрывную волну, и осколки. Не на первом пострадавшем, так на 10-м. Пару автоматических берет к 93-й модели я в расчет вообще не беру. Один пистолет идет как запасное оружие, а второй на тот случай, если потеряю первый. Есть еще парочка гранат. О, к слову о них, откладываю КПК в сторону, а затем вытаскиваю из нагрудного кармана флешку, которую я должен был добыть по этому липовому заданию, и вкладываю ее в правую ладонь убитого. Моей задницей, не, к как-то не звучит. Ладно, пусть будет, проводника, убитого коварной атакой бойца синдиката. Так вроде и я поддерживаю образ матерого киллера, и ему не больно обидно получается. Хотя трупу в общем-то плевать, но, ай, сейчас не до размышлений на философские темы. Прячу на трупе флешку маячок, после чего достаю одну из гранат и, выдернув чеку, вкладываю свой подарочек в другую ладошку безвременно почившего, после чего зажимаю ее спусковой рычаг мертвым телом. Будет сюрприз для урэродов. Сталкерье как раз любит трупы шмонать на предмет ценностей. Вот пусть и найдут здесь артефакт. Наливное яблочко. Ха, Морж, ты же понимаешь, что я парней за тобой не отправлю. Нет, будь я тут сам себя мысленно хороню лишь из-за своей природной тяги к суициду. Да еще по его первой фразе было понятно, что подкрепления можно не ждать. Не будет эта жадная сволочь рисковать кучей бойцов ради одного, пусть он хоть трижды ветеран. Когда все утихнет, да, всех рыпнувшихся на меня тихо и без суеты развешают на яйцах по деревьям. Репутация синдиката, которую мы нарабатывали годами, просто не позволит душману проигнорировать настолько наглое нападение на одного из членов группировки. Но все это будет уже потом, когда я буду немножко дохлый и равнодушный к происходящему. С другой стороны, надо отдать нашему главе должное, эта армянская рожа меня все-таки не кинула, подняла ребят для оценки ситуации и честно предупредила, что по мою душу уже идет рота вольных мстителей. Да знаю я, у свободовцев такие позиции, что штурмовать их чревато большими потерями, что синдикату точно не надо. Ладно, буду отбиваться самостоятельно. Конец связи. Как только душман отключился, КПК летит на землю и тут же безжалостно долбится пяткой сапога, после чего остатки маленького чудо-техники летят в булькающий неподалеку студень. Шифровка, она, конечно, штука хорошая, но спецы по взлому есть у многих группировок, так что ну его, не хочу подставлять своих, им еще за мою истерзанную тушку мстить. А то, что она будет истерзана, это как пить дать, при такой-то толпе желающих меня угробить. Но просто так идти сдаваться, тоже такой себе вариант. Я, Морж, один из лучших наемников синдиката. Эти уроды хотят получить мой кусочек, пусть приходят и попробуют. Что же, пришли, попробовали, и внезапно, на самом деле, ни разу, у них даже получилось. Лежу за парой старых и слегка подгнивших ящиков, сжимая в дрожащей ладони верную беретту и зажимая зубами конец медицинского жгута, что перетягивало кровавленную руку. Пущенная в пустоту очередь все-таки нашла свою цель, и хотя большую часть принял на себя бронежилет, пара пуль угодила мне в плечо. Рана вроде не особо страшная, но кровище разлилось довольно прилично. Вколол пару стимуляторов и сижу вот теперь, латаю себя, а мир перед глазами шатается. Морж, лучше сдавайся по-хорошему, мы тебя один черт возьмем. Не рой себе могилу глубже, чем уже вырыл. От пары лишних метров ни тебе, ни остальным лучше не сделается. Мне-то лучше уже не станет, а вот из ваших сегодня много кому поплохеет. Надо подать голос, а то решат, что я подох и полезут сюда всем скопом в своих экзоскелетах. А у меня из оружия только беретта и осталось, выстрелы которые этим бронированным уродом будут как слону дробина. В общем, загнали эти архаровцы меня в угол, причем довольно быстро. Засел в одном заброшенном, как и большая часть сооружений в зоне комплексе приличных размеров, и поначалу мне даже показалось, что прокатит, но у Курки Лукаша знали темную долину гораздо лучше меня. Через пару часов поисков они маякнули своим подельникам, где здесь вообще можно зашхериться, и эти мордовороты в своих консервных банках с сервоприводами бодро почесали аккурат в мою сторону. Ну а дальше уже я вставил в любимую винтовку магазин с бронебойными, и, эх, жаль, я только один такой с собой взял. Было бы больше нужного боезапаса, положил бы прямо там целый взвод этих уродов, а не только двух возглавляющих отряды бойцов. Ну тут, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, а не шлялся бы по зоне в поиске хрустящих купюр с профилями американских президентов. Хотя в данном конкретном случае правильнее было бы сказать, знал бы о грядущей заднице, выгреб бы все свои тайники, купил бы нормальный станковый пулемет, подрядил пару групп из синдиката, есть у меня там должники, и мы бы тут это сталкерье на ленточке порезали. Но вышло что вышло. Эти ребята погоняли меня пару часиков, потеряли в общей сумме бойцов 10, да и загнали моржа в уголок. Бетонная коробка 5 на 6 метров, с одной стороны какая-то непонятная аномалия, а с другой пара измочаленных пулями старых советских ящиков. Только вот взять меня явно хотят живьем, но лезть вперед эти архаровцы боятся. Я уже разок палил по ним из беретты, показывая, что, мол, в винтовке у меня патроны кончились, а когда эти птицы семейства Дятловых повелись и ринулись в атаку, рассчитывая на крепость своей брони, пальнул по ним последним снарядом из подствольного гранатомета. Вот теперь их главарь чешет репу, гадая, есть ли у меня боезапасы, не провоцирую ли я их снова. Как знаешь, Мерк, мы хотели по-хорошему. О, а вот звук вынимания чеки из гранаты я везде узнаю. Вот и пришел тебе конец, Маржик, в таком мешке не прикрыться, не сбежать от взрыва не получится. Разве что прямо в рученьке этих доброходов. Ай, к черту, не дамся этим уродам ни живым, ни мертвым. Из последних сил делаю рывок и прыгаю прямо в гудящую под боком аномалию, чтоб тело на кусочки раскромсало. Погибать, так с музыкой. Вот только вместо того, чтобы сделать из моей тушки кучку необпитанного фарша, искривляющийся в нескольких местах воздух неожиданно ярко засветился, и я оказался, судя по запаху, в натуральной помойке. Во всяком случае воняло здесь так, что я рефлекторно потянулся к респиратору и только потом вспомнил, что посеял его во время догонялок с оборзевшим сталкерием. Обидно. Придется теперь на новый разоряться, а он, внезапно, денег стоит. Вот только последовавший спустя мгновение детский крик напрочь выбил из моей головы мысли о покупке нового противогаза. «Мама, мама, смотри, это же тот самый Человек-паук». Так, кажется, это была не портальная аномалия. И если у нее еще нет названия, то я сходу могу предложить сразу три. Ящик водяры, уже хватит и белая горячка. Часть 2, она же попаданческая. Толстый Фред никогда не любил свое прозвище. Оно появилось еще в младших классах и преследовало уже немолодого мужчину практически всю его сознательную жизнь, не давая насладиться заслуженными плодами многолетних трудов. А ведь Фред к своим 53 годам успел добиться довольно неплохих результатов. Он имел верную жену, с которой прожил в счастливом браке больше 30 лет, двух чудесных детей, что должны были в следующем году поступить в один из приличных колледжей Нью-Йорка, и являлся владельцем магазина поношенной одежды в рабочем районе города, который приносил своему владельцу пусть и не особо большой, но зато стабильный доход. И единственное, что отравляло жизнь законопослушному гражданину Соединенных Штатов Америки, это гадкое прозвище. Ну и еще разные фрики, которые через день устраивали разборки на улицах его любимого большого яблока. Будучи самым обычным человеком, Фред не любил как злодеев, так и героев. Последних мужчина вообще не считал заслуживающих такого гордого звания. В понимании пожилого владельца магазина одежды, героем мог зваться лишь тот человек, что заслужил этот титул тяжелым трудом, щедро проливая свою кровь и пот, а не фрик в цветастом костюме, которому повезло родиться мутантом или сынком богатого продавца оружия. И он совершенно искренне недоумевал, почему власти ничего не делают с тем кошмаром, в который с появлением всего этого безумия начал погружаться один из крупнейших городов восточного побережья. В своих разборках эти так называемые герои и злодеи через раз устраивали жуткий погром с множеством человеческих жертв, но никто из обличенных властью людей ничего с этим не делал. Бесконечные слушания в Конгрессе по делам мутантов ни к чему не приводили, а мэра Нью-Йорка вполне устраивала ситуация, когда одни фрики разбирались с другими. Если бы на то была воля Фреда, то всех нарушителей спокойствия он бы посадил под замок, причем подальше от нормальных людей, чтобы жить никому не мешали. Именно такие мысли были в голове пожилого мужчины, когда он сидел за прилавком в своем магазине, читая газету и поедая бургер, купленный в забегаловке в конце квартала. Когда звякнул дверной колокольчик, Фред даже не потрудился оторваться от своего занятия, но когда чья-то рука опустила Daily Bugle, а следом за этим ему под нос уперся ствол пистолета, тучного мужчину прошиб холодный пот. Какок, ой, с противоположной стороны прилавка стоял здоровенный амбал в какой-то разновидности военной формы. Одна из рук этого мрачного верзилы была покрыта свежими подтеками крови, а во второй он держал пушку, ствол которой смотрел хозяину магазина точно в голову. При этом лицо незнакомца излучало такую любовь и доброту, что владелец сам собой выпалил: «Да-да, деньги в кассе, но их совсем немного. Основные покупатели приходят под вечер. Мне нужна одежда», — внезапно сказал громила с сильным акцентом, а после между пальцев его раненой руки показалась 100-долларовая купюра. «Размер? Крупный. На меня? Есть? Да-да». Пошарив на полках за спиной, перепуганный мужчина выложил перед странным покупателем подходящие ему вещи. Темный свитер с такими же штанами и длинный, черный плащ, который никто не покупал из-за его огромного размера, и шапку. Палец громилы указал на одну из серых шапочек на верхней полке. Толстый Фред повернулся, чтобы достать то, что требовал от него жуткий амбал, и это стало последним, что он, честный и законопослушный гражданин Соединенных Штатов, сделал в своей жизни. Убрав пистолет в кобуру, рослый незнакомец перепрыгнул через разделяющий их прилавок и просто и незатейливо сломал ему шею. Мля-я-я. Я топтал зону отчуждения примерно года эдак с 2008 или 2009. Короче, я состою в синдикате уже довольно давно и за время своей работы повидал самого разного маленького дерьма, большого дерьмица и ого какого дерьмища. Сражался со всеми существующими мутантами, от Тушкана до Химеры, и каждый раз выходил из схватки победителем. Самыми опасными, к слову, были крысы, вроде и слабые, но в том подвале в мертвом городе их было просто дохрена. Хорошо хоть термитную гранату тогда с собой захватил. Участвовал в пусти провальной, но зато масштабной операции по уничтожению группировки «Свобода». Чтоб этим злопамятным уродам, а заодно и ренегату Шраму, земля была стекловатой, пережил большой выброс практически у самого радара. Пусть и не помню как, о том задании я вообще плохо что помню, да и не я один, сказывается удар ментальной кувалды зоны. Чудо, что вообще живым ушел, но оказаться в долбанных комиксах, к такому жизнь меня точно не готовила. Когда очухался в каком-то задрипанном переулке и услышал чей-то писк про Человека-паука, то первым делом подумал, что я все-таки не сдох и вольное сталкерье смогло взять меня живым, а после накачали какой-то дурью, полученной от свободовцев. Зеленокомбизные дегенераторы и диеты дело как раз очень уважают, за что их собственно и считает укуренными наркушами добрая половина зоны. Но пара крепких ударов в собственную челюсть оказалась весьма ощутимой и на иллюзию никак не тянула, а вот боль от собственного кулака была очень даже приличная, как и от ранения в плече. Пусть стимуляторы нам душман подгонял воистину царские, на затягивание сквозной дырки в руке было нужно время и желательно чего-нибудь пожрать. А так как с последним у меня было туговато, я решил аккуратно выглянуть из переулка, в который меня перенесло, и малость прифигел. В свое оправдание могу сказать, что я не каждый день вижу, как парниша в красно-синем трико прыгает по стенам, а кишизанутый с норкой без проблем чистит рыло человеку в костюме носорога, который раз эдак в 5 больше него и раз в 20 тяжелее, а также расшвыривает легковушки хлеще иного псевдогиганта. Глаз у меня на разную психрень наметанный, так что реальность происходящего я определил сразу. Ну, или это все до задницы хитрая иллюзия, а на самом деле я лежу в темной долине с вскипяченными мозгами. Впрочем, в таком случае мне уже все по барабану. Короче, я тихой сапой пробрался в находящийся неподалеку секонд-хенд, набрал там шмоток, чтобы не светить перепачканным в крови комбизом, ну и еще грохнул тамошнего продавца, попутно обчистив его кассу. Тридцатка зеленых, которая там была, мне особой погоды не сделает. После Афгана и Ирака у меня всегда при себе приличная пачка хрустящих купюр с портретами американских президентов, и на фоне этой котлеты доход торгаша, копейки во время дефолта. Но второе правило синдиката гласит, что нельзя оставлять за собой свидетелей, а получивший огнестрельное здоровяк в явно военной форме и при оружии вызовет у местных правоохранителей ряд неудобных вопросов, отвечать на которые я вот вообще не горю желанием. Поэтому, ничего личного. Пусть вместо паникующего торгаша, который меня видел, местные полицаи обнаружат труп и подумают, что это залетный грабитель прикопал толстячка ради выручки. В общем, я по-быстрому переоделся в гражданское шматье и сижу в кафешке через 5 кварталов, попивая горячий кофеек и жуя не особо вкусный сэндвич. Настолько не особо, что отбивные из кабанятины, которые мы готовили в мертвом городе, кажутся шедевром кулинарии на фоне этого бутерброда. Комбес и беретта при этом лежат в сумке рядом. Поначалу хотел избавиться, ведь костюмчик-то штука очень примечательная, да и радиацией фонит слегка, но потом передумал, черт его знает, когда теперь разжиться нормальной броней получится. Эх, сейчас бы шашлычок, да с зеленью, да под хорошее вино, а еще губозакаточную машинку для комплекта. Судя по ценам на хрючево, котлета с баксами у меня очень даже приличная, особенно для рядового гражданина Нью-Йорка. Но для действующего наемника синдиката 5000 вечно зеленых, это один раз закупиться снарягой перед контрактом, да и то не шибко жирно. А затариваться мне придется по полной, ведь сигая щучкой в пространственную аномалию Япросра, оставил в темной долине и свою любимую винтовку и большую часть хабара. Там, правда, в основном камеры были, которыми я обычно утыкиваю местность для лучшего обзора, но они тоже денег стоят. Сегодня в 14:32 на пересечении улиц Риверсайд и Миллоустоун состоялось столкновение супергероя, известного под именем Человек-паук и преступника-рецидивиста по прозвищу Человек-носорог. Вот за что я люблю закусочные забугорья, тут всегда есть более-менее нормальный телевизор. А уж какие у этой смазливенькой дикторши подушки безопасности. Я б такую драл неделю и без перерыва на кофе. Что закончилось триумфальной победой нашего дружелюбного соседа. Злодей отправляется на остров в тюрьму строгого режима Рейкер, а наш герой отправился дальше патрулировать улицы Нью-Йорка. Сумма ущерба городской собственности уточняется. Вот идиоты. Может, я чего-то не догоняю, но... А что я в целом вообще знаю про мир этих комиксов? Ну, в нем есть куча дятлов разной степени ушибленности на голову, половина которых играет за условных плохишей, а оставшиеся... за не менее условных долбодетл. Добряков, есть мутанты, не такие уродливые, как в зоне, но по степени угрозы что-то похожее. Есть какая-то внеправительственная контора, возглавляемая одноглазым цаирушником, которая типа защищает мир и борется, то ли с пудрой, то ли с выдрой. Не помню, как называются эти организации. Комиксы я читал еще в молодости, до службы в армии и последующего ухода на вольные хлеба. Короче, цирк уродов тут знатный, и при таких раскладах без бутерброда с маслицем наемный специалист широкого профиля точно не останется. Тем более, что тут вроде как с мутантами часто бывают проблемы. Ну а мне этих тварей валить как раз не привыкать. Ну а то, что они как люди выглядят. Да как-то в общем насорти сверху еще два раза. Я боец синдиката и прирежу любого, если хорошо заплатит. Хоть младенца, хоть инвалида, хоть взвод искалеченных пенсионеров. И к слову, это не пустые слова, на большой земле заказы на тех же детей важных шишек, которые перешли дорогу не тем людям, мне за годы работы наемным убийцей выпадали, часто. Не могу сказать, что их выполнение было в радость, но и особой брезгливостью наш брат-наемник в принципе не страдает. Как говорится, в таких делах деньги не пахнут, только вот в данный момент с заработком хрустящих бумажек есть небольшая проблемка. Я здесь один. За спиной уже не стоит тень синдиката, и поддержки с этой стороны ждать бесполезно. Тот переулок, куда меня выкинуло, я облазил полностью, и из интересного там есть только переполненный и сильно воняющий мусорный бак. Похоже, что пространственная аномалия была либо односторонней, либо одноразовой, и теперь придется все делать самостоятельно. Налаживать контакты с потенциальными заказчиками, создавать и постоянно поддерживать репутацию профессионального наемника, находить выходы на местный черный рынок, искать и вербовать информаторов. Работы – непочатый край, а за что хвататься первым делом – непонятно. Я как-то больше исполнитель, хех, чужих желаний деструктивного характера, но не руководитель. Прострелить пару голов или провести отряд от кордона до радара, чтобы никто не засек, это мы запросто, а вот общение с работодателями и снабжение снарягой, этим как-то больше Душман со Сланом занимались. Но ничего, прорвемся. Для начала сделаю имя себе, а когда прочно встану на ноги, можно будет подумать над расширением нью-йоркской ячейки синдиката. Главное не забывать три правила, на которых стоит наша группировка. Первое. Контракт всегда должен быть выполнен. Хоть в лепешку расшибись, а работа, на которую ты подписался, должна быть сделана. От этого зависит твоя репутация и, как следствие, все будущие заказы. Клиент должен быть железобетонно уверен в том, что гору бабла он выкладывает не просто так, а за реального профи, который сделает все для решения его проблемы. Самое простое и полезное правило, но в то же время геморроя из-за него. Второе, не оставлять за собой свидетелей. Пусть потенциальный враг не знает, с кем он имеет дело и на что ты способен. Ну и на репутацию такой подход работает неплохо. Все будут трижды думать, прежде чем рыпаться на того, кто потом будет валить всех, кто хоть как-то причастен. Третье, не брать заказ на своих. Тут проще простого. Из своих в этом мире у меня только я сам, так что это правило скорее заготовка на будущее, когда я налажу связи и начну расширяться. А сейчас, для начала придется потрясти местный криминалитет. Пусть поделится с бедным маржиком денюжкой и информацией. Причем последнее даже поважнее будет. Местный зоопарк полон разных фриков, и прежде, чем начинать охоту за чьей-нибудь головой, надо убедиться, что своя голова останется в порядке. А то местные мутанты гораздо на самые разные фокусы, и вроде бы есть среди них такие, к которым без противотанкового гранатомета лучше вообще не лезть. Вы еще что-нибудь будете заказывать? Ко мне подходит молодая беловолосая девчушка в переднике и с подносом, официантка кафе, в котором я сейчас сижу. Вот за что я не люблю американцев, так это за то, что они практически в любой ситуации лыбу давят. Вот и сейчас, эта блондиночка мне улыбается во все 34 зуба, а ручки у самой дрожат, как у сталкерского технаря с затона после очередной попойки. Так и охота кирпичом съездить по ее смазливой мордашке, а лучше сапогом. Я, что ли, виноват, что уродился шкафом 2 на 1,5 и взглядом могу лечить особо запущенные случаи запора? Ну да, челюсть малость квадратная, да и морда лица выглядит как у матерого душегуба, особенно с прической из разряда бритый колобок. Но какой она вообще должна выглядеть при такой-то профессии? Я так-то людей за деньги убиваю, а не ромашки в палисаднике выращиваю. Но надо этой девчуле что-нибудь сказать, а то выглядит так, будто перед ней кровосос сидит и щупальцами делает похабные намеки. Еще один кофе, пожалуйста. Хорошо, что в свое время я сподобился выучить английский язык, а еще французский и немецкий. Кто-то скажет, большое достижение, но на деле это суровая необходимость. Наниматели-то разные бывают. Говорю на них я, конечно, с сильным акцентом из-за долгого отсутствия практики, но изъясняться с местными смогу более-менее сносно. Правда, от звука моего голоса девчуля побледнела еще сильнее и умчалась на кухню с такой скоростью, будто бы ей задницу обильно смазали скипидаром. Ну, что поделать, голосок у меня не сильно лучше морды, но зато запугивать им куда проще. Волкодав вечно ржал, что мне с такими внешними данными надо не в синдикате работать, а к браткам на свалку податься. Сталкеры будут сами и без возражений выкладывать весь хабар, что у них есть, и я на такой халтурке буду получать в разы больше, чем на контрактах синдиката. Да, пусть земля этому чертяге будет пухом. Жаль, что меня не было на том задании. На пару с волкодавом мы бы в 2 счета этому меченому глаз на жопу натянули. Но дельце обещало быть не слишком сложным. Посадить птичку ученых, да забрать с трупа главного флешку с данными. Из научных головастиков бойцы, как из дерьма пуля. И отряд этого головореза должен был справиться вообще без потерь. Но в операцию вмешался один сталкер-урод, и теперь мой товарищ лежит в холодной земле. Почти 1,5 ляма зеленых пришлось тогда отвалить долгу в качестве добровольного пожертвования на борьбу с мутантами, чтобы они согласились провести меня на территорию дикой территории и помогли похоронить группу синдиката. Сентиментально и охренеть как дорого, но волкодав был моим единственным дружбаном, а такое в нашей группировке большая редкость. Большая часть бойцов-наемников, те еще шакалы, которые только и ждут возможности вцепиться в горло. Помню, как после похорон ванул следом за этой меченой зоной тварью и шел по ее следу аж до самого выжигателя мозгов, и когда тот вырубило, добрался чуть ли не до самой ЧС, а потом провал в памяти. Наверное, под выброс попал, после того, как радар стал безопасен и все рванули в центр зоны. Последняя, видать, не сильно обрадовалась наплыву гостей и жахнула так, что вояки на кордоне пару месяцев штаны пачкали. А через пару дней одна из наших групп нашла меня в неадекватном состоянии в районе армейских складов и притащила на нашу базу в мертвом городе. Повезло мне тогда, мог ведь и волкодаву на том свете составить компанию. Так, а это еще что за дятлы? Взвизгнув тормозами, на противоположной стороне улицы остановился большой черный фургон, из которого вылезла парочка молодчиков со стволами в руках и шустро скрылась в А. Так там отделение Федерального банка, грабители. Одобряю, ХМ, а ведь это хорошая возможность разжиться стартовым капиталом. На профи эти ребята не тянут, да и мелковато будет для профессионалов брать Федеральный банк. Основная масса денег в Штатах хранится в частных лавочках, а в государственных так, мелочевка всякая. Но мне сейчас и она пригодится, тем более, что нужно не самому грабить, а лишь перехватить чужую добычу, перебив в процессе всех возможных свидетелей. Не люблю действовать без тщательно проработанного плана, но не упускать же приплывшую в руки возможность. Ладно, посидели, попердели, а теперь за работу. Часть 3, она же с новыми знакомствами. Джек сильно нервничал. Не то, чтобы это было сильно удивительно в его ситуации, все-таки молодой 19-летний парень впервые смог набраться смелости, взять свои яйца в кулак и пригласить на свидание Сьюзан, миловидную блондинку с параллельного потока, к которой у студента были романтические чувства. Из-за своей красоты, девушка была объектом воздыхания не только для Джека, а точнее, по ней сохла чуть ли не половина университета, но к огромному удивлению парня, она согласилась пойти с ним на свидание, и чтобы произвести на Сьюзан правильное впечатление, он решил шикануть. Недавно в пиццерии, где подрабатывал начинающий ловелас, выдали аванс, который юноша решил целиком и полностью спустить на романтику, а чтобы прекрасный вечер и поход в неплохой, но не дешевый ресторан, плавно перетек в не менее прекрасную ночь, он даже попросил у своего отца его машину, старенький, но добротный форд темного цвета. И сейчас парень сидел за рулем авто в паре кварталов от дома Сьюзан, нервно барабаня по рулю пальцами и ожидая назначенного времени. Приехал немного раньше, но это ничего, потерплю как-нибудь полчаса. Надеюсь, она не выйдет на улицу, а то если меня заметит, будет стыдно. Еще за сталкера какого-нибудь примет. У Джека уже был секс, но раньше все это было лишь мимолетными интрижками, а сейчас парень хотел построить основательные отношения с понравившейся ему девушкой, и потому он был на взводе. Молодой студент настолько ушел в свои мысли, что не заметил, как рядом с машиной появилась рослая фигура, и обратил на нее внимание лишь тогда, когда рука в перчатке без пальцев постучала в стекло. Незнакомцем оказался рослый мордоворот в черном тканевом плаще, с квадратной челюстью и шапочкой на голове. Выглядел этот здоровяк ни разу не добродушно, и поначалу парень даже хотел вдавить педаль в пол, но практически сразу Джек заметил, что незнакомец держал в руках какую-то туристическую брошюру с ручкой. Сопоставив это с приличных размеров сумкой, что висела за спиной у амбала, парень догадался, что стучащий мужчина был банальным туристом, заблудившимся в чужом мегаполисе. Судя по мрачному выражению лица, из России. В университете Джек видел нескольких студентов по обмену из этой холодной страны, и дружелюбие у них было примерно столько же, сколько у стоящего перед парнем амбала. «Сэр, вы случайно не заблудились?» Опустив вниз стекло, участливо спросил парень у незнакомца. «Что-то вроде того». Верзила приподнял туристическую брошюру, и парень увидел смотрящее ему в лицо дуло пистолета. Пересел на соседнее кресло. Быстро. Поняв, что первое впечатление было ошибочным и прямо сейчас его будут нагло грабить, студент уже хотел вдарить по газам, но вовремя вспомнил, что двигатель Форда был выключен, чтобы сэкономить бензин перед будущим свиданием, и ему не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться требованию здоровяка. Дождавшись, пока Джек пересядет на место пассажира, Верзила открыл дверь автомобиля и, закинув сумку на заднее сиденье, уселся на место водителя, после чего студента самым банальнейшим образом вырубили. Удар грабителя парень даже не заметил, лишь почувствовал резкую и внезапную боль в виске, а дальше все поглотил непроглядный мрак. Сижу в машине на пару с вырубленным молокососом и испытываю острое желание закурить. Желательно сигару, желательно кубинскую, и под бокал хорошего коньяка. Да, ну, когда разберусь с этими олухами, у меня еще будет время насладиться результатами своих трудов. А пока сидим в машинке, не отсвечиваем и ждем, пока эти долбоклювы выйдут из банка с деньгами. По идее, их можно было бы перехватить прямо тут, подойти к фургону из слепой зоны, устранить водителя, а потом прирезать ту парочку, что несколькими минутами ранее ворвалась в федеральный банк со стволами наперевес, и делать ноги вместе с баблом. Но вот незадача. Свидетелей многовато. В одной только кафешке, где я хлебал кофе, посетителей эдак с десяток, и они уже заметили, что на противоположной стороне улицы случились радости и веселье. Плюс в окнах соседних домов уже мелькают морды перепуганных жильцов. И так как со связью тут полный порядок, если грабители не свалят отсюда в течение пары минут, то у них появится чудесная компания в виде агрессивно настроенных мужчин в красивой полицейской форме. Обычно появление стражей закона – это не проблема для бойцов синдиката. Помню, в Мехико был заказ на ограбление банка, принадлежавшего одному из тамошних картелей. Причем целью были даже не деньги, а формула какой-то особо хитрой наркоты, которая хранилась в одной из ячеек. Поначалу все шло как по маслу, но какая-то дура из обслуги умудрилась перебороть пущенный нами сонный газ и поднять тревогу. А поднятые в ружье бандосы к банку аж пару танков подогнали, из-за чего нам пришлось вертушками целый квартал с землей равнять. Шумно, кроваво и с кучей ненужных жертв, но зато ни один свидетель не ушел. Все улики, что могли к нам привести, уничтожены, а заказчик был настолько доволен, что увеличил гонорар вдвое. Как оказалось, нашим нанимателем тогда выступал другой мексиканский картель, и они хотели сделать своим конкурентам что-то вроде предупредительного послания. Собственно, из-за последнего пункта нам и дали тогда добро на применение тяжелой артиллерии. Конечно, копы Нью-Йорка это не мексиканские картели, да и я сейчас вооружен одной лишь береттой, чего для войны с правоохранителями Большого Яблока явно маловато будет. Но суть остается та же, реальность это не компьютерная игрушка. Перестрелять полицаев очень даже можно, и бесконечно появляться из воздуха они не будут. Вот только мне оно не надо. Контракта на поднятие шумихи в городе мне никто не давал, скорее даже наоборот. Я сейчас эдакой самодеятельностью занимаюсь прибыльной, надеюсь, а потому восстанавливать справедливость путем отъема денежных средств у преступного элемента в пользу фонда голодающих наемников синдиката надо тихо и без привлечения ненужного внимания. Теперь придется следить за этими ребятами до их логова и брать их за горло уже там. Ну а так как я не один из местных мутантов и на своих двоих машину догнать не способен, пришлось позаимствовать колымагу у одного из местных, вместе с водителем. Пусть в федеральных банках бабла немного, расследовать его ограбление будут более тщательно, чем убийство пузатого продавца из секонд-хенда, и надо будет подкинуть местным полицаям труп виноватого. Так что бывший владелец машинки спокойно сопит в обе дырки на соседнем сидении. Вырубленный, но живой, как брать языка любой более-менее приличный боец знает и бить так, чтобы жертва не окочурилась, я умею. АО, явление, будь Христа народу. Эти дегенераты наконец-то вышли из банка с парой сумок и, забравшись в фургон, куда-то стартанули. Немного подождав, поворачиваю ключ зажигания и пристраиваюсь к ним в хвост. Хех, а эти парни все-таки не полные кретины. Как только отъехали от места преступления на пару кварталов, сразу сбросили скорость до минимальной и начали делать вид, будто бы они не при делах. Догадливые, черти. По Нью-Йорку полицаев много катается, и даже случайные патрульные могут при виде несущейся куда-то машины тормознуть ее, чтобы поинтересоваться, куда это мы так спешим. Следующие полчаса их фургон петлял по улицам Большого Яблока, чтобы сбросить возможный хвост. Но судя по тому, что никто не начал палить, и эти парни даже не попытались оторваться, меня не заметили. Это хорошо, значит, не зря я выбрал именно эту колымагу. Стареньких фордов в Америке хватает, и затеряться в потоке машин на этой рухляди проще простого. Логово у невнимательных утырков оказалось в крайней части промзоны, на большом и разрисованном граффити-складе. И вот тут у меня возникли легкие сомнения в том, что на этих долбодитлов вообще стоит лезть. Намотав один кружок по кварталу, я заметил две не слишком приятные детали. Во-первых, на крыше логова грабителей стояла пара крепко сбитых ребят с длинноствольными винтовками, а во-вторых, когда фургон заезжал внутрь склада, его встречал не уступающий мне в размерах чернозадый с автоматом. Не то, чтобы меня сильно напугали пара ребят со стволами. Бывали в моей жизни заказы и похуже. Например, когда мне на спор пришлось идти на химеру с одним ножом. После этого дельца неделю глушил на нашей базе по-черному, но зато черепу пришлось выложить на бочку аж 3 ляма зеленых и новенький винторез с ящиком бронебойных патронов сверху. Просто нежно лелеемая чуйка, также известная как жопный радар, сигнализирует о том, что с этими чертями просто не будет. Причем предчувствие говорит не о грядущей заднице, как было в случае с засадой сталкеря, а именно что о возможных сложностях в процессе работы. Будь у меня в руках любимая LR-300L с оптикой, я бы на такое даже не почесался. Осложнение заказа в моей профессии скорее норма, чем исключение, а пары магазинов мне будет достаточно, чтобы положить снайперов и зачистить склад от этого отребья. Но с моим текущим арсеналом, или скорее практически полным его отсутствием, придется все делать ручками, что малихо рискованно. С другой стороны, эти парни не то, что не профи. Да даже блатные из братвы Борова выглядят на их фоне долбанным спецназом. А они как-то раз от одной псевдособаки драпали всей своей бандитской кодлой. К слову, удрали успешно, шавка их так и не догнала. Хотя, увидев мясистого пахана, она очень старалась. То, что ограбившие банк парни догадались впихнуть стрелков на крышу, это хорошо. Но не в том случае, когда вокруг заброшенные здания, а обзор есть только на главную дорогу. И нужно быть тупее морской черепашки, чтобы поставить снайперов на позицию, с которой тебя видно за пару километров, но с которой при этом простреливается примерно нихрена. Короче, как говорил один мой знакомый из бандитской братьи, постоянный клиент был, что уж тут скрывать, не мандражуем и берем шелупонь за вымя. Сейчас есть шанс быстро поднять бабла, и второй такой вряд ли появится в ближайшем времени, ну а риск, он всегда есть. Издержки профессии. Стягиваю с головы шапочку, достаю из-за голенища сапога боевой нож и легким движением руки превращаю кусок темной ткани во вполне приличную балаклаву. Не хочу светить лицо раньше времени, навряд ли эти ребята работают на кого-то серьезного, но на всякий случай лучше перестраховаться. У синдиката нет ни друзей, ни союзников. Только клиенты цели заказа, причем зачастую эти роли меняются, ведь жертве ничто не мешает заказать нашего прошлого нанимателя, но плодить врагов на ровном месте глупо, особенно когда за тобой никого нет, а потому скрытности второе правило группировки, это наши все, иными словами, режем всех, но тихонько, пережимаю шею пареньку на соседнем сиденье, чтобы не очухался раньше времени и устраиваю скоростное переодевание в комбинезон, не выходя из угнанной колымаги. После проверяю верную, но уже порядком утомившую меня беретту и выхожу из машины, припаркованной через два здания от нужного мне склада. Дожидаюсь, пока на улице станет поменьше машин, и выдвигаюсь в сторону бандитского логова. Минимум оружия, максимум навыков и неизвестность впереди. Обожаю свою работу. Не нравится мне все это, Фрэнсис. Рослый негр в белой майке с опаской посмотрел в темноту за своей спиной и крепче вцепившись в цевье автомата Калашникова. Ты не думаешь, что сделка с братством мутантов может оказаться плохой идеей? Низкорослый мужчина в деловом костюме с красной рубашкой тяжело вздохнул и прикрыл лицо ладонью. Тейлор, и ты туда же. Сколько раз вам говорить, сделка с этими фриками, это разовая акция, и в друзья друг к другу мы не набиваемся. Отдадим груз, заберем документы и разбежимся по своим углам. Фрэнсис Корригони был типичным представителем криминального мира Нью-Йорка. Слегка трусоват, слегка злобен и очень жаден. Именно последнее качество и толкнуло алчного мафиози на сделку с братством мутантов, радикальной организацией промутантских взглядов, как они себя сами называли. Ну, или кучкой психованных мутантов-террористов, если верить официальным средствам массовой информации. Фрэнсису было в принципе плевать, кем являлись его временные партнеры. Главное, что в обмен на оружие и деньги они предоставляли важную информацию и документы, имеющие огромную ценность для босса не в меру жадного мафиози. А отвалить за пару ценных бумаг пару фургонов оружия и несколько миллионов долларов было для него не слишком сложно. Тем более, что стволы банда Фрэнсиса оптом закупала у русских, которые плотно подмяли под себя нелегальную торговлю оружием в Нью-Йорке, а наличность добывалась путем грабежа федеральных банков, у которых не было прикрытия со стороны криминальных боссов Большого Яблока. Как бы это нам потом боком не вышло, но задумкой своего шефа были довольны далеко не все члены банды, и наиболее сомневающимся был Тейлор, личный телохранитель Фрэнсиса. Обычно у жадного мафиози не было с ним никаких проблем, ведь чернокожий здоровяк был из разряда тупой, но верный и очень исполнительный. Да и по правде говоря, именно из-за этих качеств негр и занимал свою должность, ведь остальным бандит просто не доверял. Ладно, если ты так переживаешь, то пойди и проверь груз, скоро эта мистик должна явиться за товаром. Не хочу, чтобы у нас были какие-то осложнения. Как скажешь, босс. Уныло вздохнув, Тейлор повесил автомат на ремень и, подойдя к паре стоявших в центре склада фургонов, начал проверять их содержимое. В этот раз заказ у братства мутантов был серьезный. 10 автоматических винтовок, тройка подствольных гранатометов к ним, пятерка ящиков с патронами, два с гранатами и даже один легкий ручной пулемет. Зачем этот арсенал был нужен мутантам-радикалам, которые без всяких пушек могли устроить на улицах Нью-Йорка кровавую баню, Фрэнсис не знал и знать не хотел. Все, что волновало преступного дельца, это документы, которые обещала предоставить мистик. А может, Тейлор прав, в последнее время эта синекожая стерва слишком много себе позволяет. Проверю-ка я лучше своих ребят. Отойдя на пару шагов от фургона, Фрэнсис достал мобильник и набрал номер пары своих прихлебателей, которые сидели на крыше здания со снайперскими винтовками. Черт, эти идиоты даже не берут трубку. Тейлор, сходи. Громкий звук падающего на пол тела заставил мафиози вздрогнуть и резко развернувшись назад, он начал доставать пистолет из кобуры на поясе, но было уже поздно. Под крышей заброшенного склада прогремело несколько оглушительных выстрелов, и Фрэнсис кулем рухнул на пол, щедро заливая его своей кровью. Последним, что бандит смог разглядеть сквозь застилавшую взгляд пелену, была высокая тень, что выставила в его сторону руку с пистолетом. Перебить банду оказалось проще, чем я думал. Самым сложным было устранить парочку на крыше. Сперва я прокрался в слепую зону горе снайперов через соседние здания, потом забрался наверх по стене и, дождавшись, пока один из них отойдет в сторону, тихо свернул этому гуляке шею. Чуть было не дал себя обнаружить. Второй стрелок как будто бы что-то почувствовал и начал поворачиваться в мою сторону. Но его винтовка при этом была на предохранителе, да и сам бандит сильно удивился, что дало мне лишних пару секунд, за которые я смог добраться до противника и воткнуть лезвие ножа ему в глаз. Ну а дальше все было проще простого. На складе было довольно темно, и большая часть грабителей даже не заметила, как я их всех по одному перерезал. Лишь один что-то засек, но там скорее всего виновата туша того черномазого, которая слишком шумно упала на пол. Но тут негр оказался больно активный, в последний момент дернулся и нож вошел под другим углом, из-за чего кровь начала хлестать во все стороны. У меня был выбор: либо отбросить от себя этот фонтан алого счастья, либо перепачкаться в нем с ног до головы. И так как горячая ванна мне в ближайшее время не светит, пришлось немного пошуметь. В общем, покромсал я этих ребят и должен признаться, это грибанный джекпот. Эти головорезы целый фургон набили стволами, причем не абы какими, а ХК-416, чудом немецкого оружейного гения. Нет, я и советскую военную промышленность тоже очень даже уважаю, но тот же автомат Калашников, в большей части своих вариаций, славится в первую очередь дешевизной и надежностью и предназначен, как правило, для рядовой пехоты, не для наемных убийц. А всякие там валы и винторезы — штука подходящая и крайне мощная, но и очень специфичная. И еще патроны к ней охренеть какие дорогие, закидывать врага деньгами дешевле выйдет. Но вот эта немецкая винтовочка — не ствол, песня. Точная, не особо тяжелая, обвесов можно разных навешать, пересобрать под определенные ситуации. А главное, есть возможность поставить подствольный гранатомет. Последнее, после истории с засадой в темной долине, для меня первостепенно важно. Опыт зоны подсказывает, что врагов, способных пережить взрыв, будет явно меньше, чем тех, кто способен пережить попадание пули. И раз уж в этом мире полно мутантов, то рассчитывать на один лишь огнестрел будет глупо. К слову, когда я и обнаружил этот самый гранатомет в одном из ящиков, я чуть было не поверил в бога и кармическое воздаяние, но потом вспомнил, что являюсь наемником синдиката, поклоняюсь деньгам, а с учетом моего персонального кладбища мне не подарки свыше должны подгонять, а кару небесную. Это меня немного успокоило и привело в рабочий лад. Вооружившись до зубов и набив разгрузку своего комбинезона магазинами, я перетащил вырубленного паренька из его колымаги на склад, а затем прострелил ему голову из пистолета главного бандюгана, после чего вернул оружие владельцу и вложил в руку свежеиспеченного трупа свою беретту. Теперь, когда копы начнут копать в этом направлении, то подумают, что на складе произошла обычная бандитская разборка. Мужик в костюмчике застрелил паренька, а после помер от полученных ранений. Награбленное не поделили, что поделать. Правда, денежки при этом куда-то тю-тю, но это уже частности. Искать их само собой будут, но подозревать при этом будут подельников из местной криминальной среды, к которой я отношусь так же, как антарктические пингвины к Африке. А отпечатки пальцев — так у меня их нет. Удалили, вскоре после начала работы на синдикат. В зоне отчуждения от этого толку не было, но мы ж не только в ней задания выполняли. Так что пусть местные полицаи копают, сколько влезет. Я им только похлопаю за старание. Вот только вскоре выяснилось, что чуйка предупреждала меня отнюдь не о служителях закона. Так-так-так, как только в воздухе послышался мягкий женский голос, я тут же сделал резкий перекат в сторону, уходя с линии возможного огня, и поднялся, уже упирая приклад винтовки в плечо. Неужели малыш Фрэнсис перешел кому-то дорогу? Ну, судя по точеной талии и неплохим таким верхним 90, это оказалась баба, рыжая, с желтыми глазами без зрачков, из тряпок на ней только белый. Если честно, без понятия, что это вообще такое, но склоняюсь к версии с купальником, с такими же белыми чулками и перчатками, и пояс с милыми такими черепками. Иными словами, местный фрик. И бабенка эта очень даже смазливая, вот только кожа у нее такая, будто в голубую акварель макнули. В общем, образ был настолько нестандартный, что мои следующие слова вырвались уже непроизвольно. «Едь ты, Смурф, часть 4, она же мистическая, ты можешь довериться мне хотя бы раз в своей жизни?» В голосе синекожей мутантки, сидящей за рулем тонированного автомобиля отчетливо слышалось едва скрываемое раздражение. Собеседник, с которым женщина разговаривала через портативный коммуникатор, отличался завидным упрямством и знал все хитрости, на которые могла пойти метаморф, а потому если он что-то вбивал в свою голову, то его было практически невозможно в этом переубедить. Что, впрочем, было совсем неудивительно. Эрик Линшер, также известный как Магнето, за свою долгую жизнь прошел через многое, и этот тернистый путь закалил его характер до такой степени, что мистик иногда казалось, будто бы глава братства мутантов сам был сделан из металла. Такой же стойкий, непоколебимый и безжалостный. Дело не в доверии, Ривен. Холодный голос одного из сильнейших мутантов 21-го столетия подсказывал синекожей мутантке, что спорить с Эриком сейчас не стоило, но тем не менее своевольная особа все же попыталась достучаться до повелителя магнетических полей. «Эрик, я сливаю нужную нам информацию через этот канал уже больше 4 месяцев, и мы уже достигли немалого прогресса. Ты же читал мой последний отчет? Не так давно Даркхолм предложила главе братства мутантов довольно своеобразную идею – устранение политических противников Магнета руками служителей закона. Сперва синекожая особо находила и сливала криминальным авторитетам Нью-Йорка компромат на тех политиков, которые были враждебно настроены в отношении мутантов, а когда преступные боссы начинали вовсю им пользоваться, вынуждая государственных деятелей идти с ними на сделку, Рейвен подкидывала охранникам правопорядка прямые доказательства сговора важных шишек с организованной преступностью. Изначально мистик планировала просто сливать полиции компромат на врагов Магнета, но практика показала, что коррупционные схемы сенаторов и разного рода чиновников были довольно запутанными, и прижать их путем обнародования подобной информации было весьма непросто. Судебные тяжбы по таким делам могли тянуться целыми месяцами, а вот доказательства сотрудничества с криминальными боссами практически моментально ставили крест на карьере любого политика. Бескровное и бесшумное устранение врага. Чарльз от такого подхода был бы просто в восторге. Мысленно усмехнулась Даркхолм, вспомнив лысого телепата и его лекции о совместном существовании людей и мутантов. «Я внимательно ознакомился с представленной информацией и признаю, что ты достигла определенных результатов на этом поприще. Но тем не менее твои маленькие бандитские друзья должны исчезнуть». Голопроекция высокого мужчины в красном металлическом шлеме пошла легкой рябью. Кое-кто излишне внимательный заметил, что последние 8 арестов крупных коррумпированных политиков очень удачно выпали на мутантоненавистников и начал понемногу копать в нужную сторону. Нужно сворачивать эту деятельность, иначе они рано или поздно выйдут на нас, и тогда все твои действия выставят кознями мерзких мутантов, очерняющих честных чиновников, а все посаженные тобой люди выйдут на свободу и будут выставлены жертвами ложного навета. И кто же у нас оказался таким глазастым? Неужели детишки Ксавьера научились думать? Не на шутку удивилась синекожая мутантка, которая хоть и подозревала, что ее действия привлекут внимание, но рассчитывала, что это произойдет гораздо позже. Гораздо хуже, Шайте. Наши братья и сестры в последнее время начали слишком часто натыкаться на оперативников этой организации, а информаторы сообщают, что один одноглазый параноик начал куда чаще интересоваться действиями криминальных боссов в Нью-Йорке. Лицо Магнета было довольно спокойным, но Рейвен достаточно хорошо знала этого мутанта, чтобы заметить скрываемое им недовольство. Последнее, что нам сейчас нужно, это противостояние с мстителями, поэтому ты должна спрятать все концы в воду. Разберись с бандитами, через которых ты передавала данные, и проследи, чтобы никто из них не ушел живым. Как скажешь. Выключив коммуникатор, метаморф убрала его в карман на поясе и вдавила педаль в пол, набирая скорость. Сделка с Фрэнсисом Корригони должна была состояться на одном заброшенном складе на окраине мегаполиса, и ехать до него женщине предстояло еще долго. Подъезжая к нужному месту, мистик заметила, что на крыше склада не было снайперов, которых ее партнер ставил при каждой их встрече в целях успокоения собственных нервов и демонстрации силы синекожей мутантки. Во всяком случае, так думал сам Корригони. На деле же подобным поступком мафиози демонстрировал Рейвен лишь собственную глупость, ведь женщина жила на Земле уже не первое столетие и имела боевой опыт, превышающий таковой у большей части бойцов морской пехоты. Хотя чтобы осознать убогость мафиози как командира, им обладать было не нужно, любой маломальски опытный солдат заметил бы это минут за 20 общения с Фрэнсисом. Приняв облик женщины средних лет в деловом костюме, Чтобы не привлечь к себе внимание какого-нибудь случайного прохожего, метаморф вышла из машины и направилась к логову Коригоне, но практически сразу же услышала несколько выстрелов, доносящихся из оккупированного бандитской шайкой здания. Надо же, как интересно, на работу Шайте, не похоже. Если бы опасения Эрика оказались правдой, то Фьюри послал бы несколько отрядов агентов, которые оцепили бы район, чтобы не дать никому уйти, ну, или кого-то из мстителей, хотя для этих ребят разбираться с настолько мелкой бандой будет не по чину. Приняв свой истинный облик, в котором она обладала куда большей ловкостью и проворностью, мистик проникла на верхний этаж склада через крышу и принялась изучать тамошнюю обстановку. Что же, похоже, что за меня выполнили всю работу. Банда Коригоне прекратила свое существование, по всему помещению то тут, то там лежали трупы приспешников мафиози, а сам главарь валялся в луже собственной крови прямо посреди собственного логова. А это еще что за здоровяк в фургоне с оружием, которое Даркхолм просила у мафии для отвода глаз? Копался какой-то амбал в военной форме. На лицо его была натянута черная балаклава, а левая рука была вся в засохших подтеках крови, но раненым при этом громила не выглядел, руки в тактических перчатках не дрожали и споро набивали разгрузку жилета сменными магазинами. На мутанта не похож, кто-то из нью-йоркских линчевателей. В последнее время в крупном мегаполисе появилось множество так называемых антигероев, личностей, которые предпочитали использовать радикальные методы в борьбе с преступностью и вместо того, чтобы сдавать пойманных недругов полиции, просто убивали своих врагов прямо на месте. Само собой, такой подход не добавлял им народной любви и делал любителей самосуда такими же преступниками в глазах служителей закона, но для мистик, которая также не страдала излишней мягкотелостью, подобные личности были скорее симпатичны, чем неприятны. Но лишний раз с ними метаморф старалась не контактировать. Большая часть линчевателей была теми еще фанатиками, а Рэйвин официально считалась террористкой, и тот же каратель при встрече пристрелил бы ее без раздумий.